Игрушечная мельница. Клариса Сергеевна Лопухина, вдова генерала, решилась наконец оставить Москву для жизни в небольшом белорусском имении, доставшемся ей по наследству от мужа. Другое, более крупное и богатое поместье было завещено генералом сыну от первого брака, с которым он долгие годы не имел никаких сношений. Сведущие люди говорили, что Клариса Сергеевна могла бы оспорить завещание, но она судов не любила, не верила в их справедливость, да и судиться с сыном покойного мужа считала ниже своего достоинства. Между тем ее ожидала бедность. Московский дом ей пришлось спешно продать. У мужа оказались неизвестные ей долги. Никаких накоплений у нее не было. Родители ее давно умерли, а спесивой родни она избегала, так что надеяться оставалось лишь на себя да на судьбу. Она рассчитала прислугу, кухарку и горничную, с собой она взяла только старую няньку Пелагею, растившую еще сына генерала, и Ксению, приблудную девчонку лет 14, которая барыню очень полюбила. Клариса Сергеевна давала ей уроки русской словесности и французского, скорее для собственного развлечения. Ксения, дитя неизвестных родителей, на книжную мудрость была туповата. Зато, кажется, и впрямь к Кларисе Сергеевне привязана. А та, ощущая страшную свою обделенность любовью, ценила теперь малейшее ее проявление. Бог не дал ей любимого мужа. В юности у нее был бурный роман, закончившийся печально. Ее избранник женился на другой. Она ощутила себя непонятой пушкинской героиней и, как Татьяна, вышла за генерала. К несчастью, холодность супругов была обоюдной. Если бы ее спросили, как она прожила эти 20 лет, она ответила бы, что и сама не знает. Словно в долгом, скучном сне. Старый бревенчатый барский дом на взгорье был совершенно запущен. Крыша прохудилась, ступени сгнили. В гостиной не было книжной полки, на которую Клариса Сергеевна намеревалась сразу же поставить любимые свои книги, единственную отраду в деревенской глуши. Она спросила у немногочисленной дворни, кто мог бы ей помочь, и все в один голос назвали какого-то Мотла из соседнего местечка. Тышлером прозывается. Он все может починить и сделать. Правда, нехрист. Но Кларисе Сергеевне это было все равно. Она велела вызвать Мотла. Мотл явился. Высокий, крепкий, спокойный, аккуратно и неброско одетый, с картузом на вьющихся рыжеватых волосах, которые он не снял, даже войдя в гостиную, с умным взглядом светлых глаз, он не суетился и не заискивал. Это странно, но он напомнил Кларисе остлянского барона, поразившего ее в отрочестве мужским обаянием. Барон был приятелем брата ее подруги по пансиону, и она страшно завидовала Надин, которая могла хоть изредка его видеть. «Вас, кажется, Мотлом зовут?» «Мотлом. А меня Кларисой Сергеевной». Она в бессознательном порыве протянула ему руку для пожатия, манера, которую она усвоила во время своих с мужем продолжительных вояжей на австрийские курорты и которая еще не вошла в российский обиход, где дамам обычно ручки целовали. Причем она явно спутала Мотла с эстлянским бароном, но когда поняла свою оплошность, было уже поздно. Мотл пожал руку хозяйке не без удивления, но столь крепко, что она ойкнула и потрясла в воздухе рукой. Не рассчитал. Он улыбнулся. Однако и улыбка не была хамски угодливой, подобострастной, как часто улыбались ей тут дворовые. «Держите столярную мастерскую?» «Пока нет возможности, местные помещики выручают заказами». И отвечал он без угодливости, низким красивым голосом, Он совсем не походил на того извивающегося от низменных чувств, картавого и неопрятного еврея, какими изображали их недоброжелатели, в частности, ее муж-генерал. Правильный выговор Мотла ее удивил, но она не решилась спросить, где он так хорошо выучился по-русски. Разве евреи в России учатся светским наукам? Но позже кто-то из дворни ей сказал, что сын генерала Павел в детстве был с Мотлом неразлучен. Все-то они что-то мастерили во дворе, то каких-то деревянных летающих птиц, то скачущих лягушек. За эту дружбу Павлу сильно доставалось от папеньки. В конце концов их сиятельство топнул ножкой и выгнал Павла из дому. «Иди, — говорит, — к своему Мотлу. Тот возьми да и отправься к тетке в Казань». Вероятно, эта детская дружба с Павлом и сказалась на правильном выговоре Мотла. «Когда приступите к работе?» Клариса Сергеевна спросила с унынием в голосе, полагая, что он надолго отложит этот не очень выгодный заказ. Она слыхала, что евреи жадны и расчетливы. «Завтра и приступлю». Она залилась краской от удовольствия, но тут же испугалась. «Я не в силах платить много. Сочтемся». Он все с той же спокойной улыбкой пояснил, что знает это имение с давних пор, и работать ему тут гораздо приятнее, чем у других заказчиков. Прощаясь, она в рассеянности вновь протянула руку. Он пожал ее с прежней силой, словно давая понять, что ей или вовсе не следует протягивать руки, или уж смириться с его привычками. И снова ей вспомнился истлянский барон, неотразимо мужественный. Тут вбежала вся встрепанная Ксения, закричала, забегала, выражая свой восторг и при виде Кларисы Сергеевны, и при виде Мотла. «Сделайте мне такую же мельницу, как нашему Никитке, чтобы от ветра вертелась!» Мотл возражать не стал. «Сделаю». Ксения в порыве радости кинулась к Мотлу, потом к хозяйке, закружила, затормошила их в общем хороводе. Даже Мотл смутился. А уж Клариса Сергеевна так просто вся заолела, как девица на выданье, и мысленно клялась поругать несносную девчонку, но как-то позабыла. В мутном зеркале старенького трильяжа она вдруг увидела свое лицо и не узнала. Столько в нем было непривычного оживления. Впервые за долгие годы она себе понравилась. Разбирая сундук, она нашла залежавшийся там голубенький муслин, и они с Ксенией решили обновить гардероб легкими летними кофточками. Ксения побежала искать среди местных баб портниху. А Клариса Сергеевна, разгоряченная, с блестящими глазами, не могла усидеть за книгой. «Как думаешь, няня, неужели евреи Христа распяли?» Старая Пелагея, вязавшая чулок, ответила ворчливым голосом. «Давно это было, даже я, старуха, не застала. А вот Мотла знаю с его измальства, мухи не обидит». С нашим Павлом были не разлей вода. Сказывают, Павел Степанович зазывает его ныне к себе в поместье по столярной части. Раньше-то лето проводили тут, а зимой живали там. Дом там крепкий, теплый, но тоже уж ветшает. Клариса Сергеевна знала, что имение Павла, завещанное ему отцом-генералом, находится где-то поблизости. Но она никогда прежде не бывала ни в том, ни в этом доме. Генерал, выгнав сына и женившись на ней, предпочел жить в Москве. А лето они проводили на заграничных курортах, где он лечил свои многочисленные недуги, а она, отчаявшись вылечить хоть один, скучала и томилась. То, что Павел зовет к себе Мотла, было для нее новостью. «А Мотл?» Пелагея снова разворчалась. «Спроси у него сама, Кларисочка, что мне, старый, слухи-то разносить? У Мотла в мостках дом, семейство, хозяйство. Так не кинешь. Услыхав о семействе Мотла, Клариса Сергеевна огорчилась. Ей почему-то представлялось, что и он вдовец. Большое семейство. Что, Кларисочка? И большое у Мотла семейство. Матерь старая, жена, дымолец. Клариса Сергеевна совсем сникла и хотела отказаться от нарядной летней кофточки, да Ксения уже где-то отыскала девку-портниху, и та ожидала в передней, чтобы снять мерки и взяться за крой. На другой день с утра Мотл явился работать с сынком, рыжим подростком, ровесником Ксении. Та сразу же потащила мальчишку на речку. Клариса Сергеевна вышла на крыльцо, где Мотл, так и не снявший картуза, приладился делать новые перила. «Как зовут вашего сына?» «Давидка». «А жену?» «Вы про имя?» «Сара». «Все библейские, непривычные для русского слуха имена. Говорят, вас Павел Степанович зовет к себе?» «Зовет». И больше об этом ни слова. Занят делом, и так красиво, так ловко у него выходит, любо-дорого поглядеть. «Приходите с нами чай пить». Пелагея напекла пирогов с мясом. Он поднял голову и ответил с уже знакомой ей спокойной улыбкой: «Я этого есть не могу». «А баню? Баню не запрещено, мы сегодня топим». «В баню, пожалуй, схожу. Павел меня приучил. Как свечереет, можно?» Клариса Сергеевна послала Никитку навязать свежих березовых веников. Ходила проверить воду в котле, горяча ли. Повесила в предбаннике голубое полотенце со своей вышивкой-гладью и полотняную простую мужскую рубаху, на всякий случай, вдруг он захочет надеть. Часа в четыре нянька Пелагея повела Мотла в баню, а Давидка как исчез с утра с Ксенией, так и не появлялся. Но Мотл не тревожился. Тревожилась барыня. Вот сумасшедшая девчонка! Мотл скрылся в бревенчатой баньке, а Клариса Сергеевна все поглядывала из гостиной в окошко. Не появился ли? Маялась? О чем-то думала, давнем, девическом. Когда он, наконец, появился на крылечке баньки, в оставленной ею длинной белой рубахе, с пушистыми, золотящимися на закатном солнце волосами, весь какой-то сияющий, как ангел на иконах. Она, не выдержав, выскочила из гостиной, накинув на плечи белую, тонкого кружева шаль. В разгоряченное, отчаянное ее лицо дул прохладный вечерний ветер, но, оказавшись на крылечке рядом с Мотлом, она почувствовала, что теряет силы и ничего не может ни сделать, ни сказать. Не может объяснить Мотлу, зачем она, задыхаясь, вбежала на это крылечко. Однако говорить ей не пришлось. Мотл на миг словно застыл, окинув ее удивленно вопрошающим взглядом и крепко, как прежде, сжал ее руку. Бесплотные ангелы так не могут. Но теперь он эту руку уже не выпускал из своей горячей ладони. Забрав из баньки одежду, решительным шагом повел ее, смущенную и потерявшуюся, словно совсем еще юную девицу, к дому. В полутьме гостиной, с приспущенными тяжелыми шторами, сквозь которые закатный солнечный луч высветил полоску паркета, он подвел Кларису Сергеевну к большому дивану с разодранной котом-тишкой кожаной обивкой и осторожно снял с ее плеч кружевную шаль. Она порывисто обвела его руками и задохнулась, ощущая, что ей так хорошо, как никогда не бывало. Во дворе слышались голоса Давидки и Ксении. Мотл заторопился домой, а ей вставать совсем не хотелось. Боже, неужели она полюбила? Она сама себе удивлялась. «Впервые со мной после женитьбы». Мотл стоял одетый и говорил уже почти обычным своим голосом, а не тем прежним, необыкновенным. Точно в каком-то сомнении подошел к окну, выглянул, потоптался на месте, стоя к ней спиной. Вот уж не думал, не гадал. «Я ведь Сару свою люблю», — сказал, словно сердясь на себя и на Кларису Сергеевну. «А я? А меня?» Он не ответил. Излишне резким движением открыл запертую на крючок дверь и вышел во двор. Почти сразу в гостиную вошла нянька Пелагея и озабоченно снова прикрыла дверь на крючок. «И что ты удумала, Кларисочка? Грех-то какой!» «Я Ксении сказала, что Мотл стол укрепляет, чтобы не шатался». «Ах, няня, я сама не понимаю», — сказала, ужасаясь и тихо радуясь. Мотл с сыном ушли. Очевидно, с Ксенией тоже произошло нечто необыкновенное. Но обе барыни и воспитанница помалкивали, внезапно застывая то на крыльце, то в саду, то у трильяжа с мутным зеркалом. Работать Мотл больше не приходил. Когда Клариса Сергеевна, отчаявшись, послала ему какую-то непомерно крупную сумму за сделанную работу, он всю ее до копейки вернул с дворовым Никиткой. И Клариса Сергеевна с ожесточением в голосе говорила няньке Пелагее, что она теперь окончательно уверилась: «Евреи распяли Христа». Но сердце ее этому не верило. А через некоторое время Давидка принес Ксении обещанную мельницу, да не одну, а целых две. Одна побольше, другая поменьше, обе раскрашенные в яркие, желто-синие цвета, солнечные и радостные. Ту, что побольше, Клариса Сергеевна взяла себе. Это был дар ее Мотла. Его тайное признание в любви, крепкой, как виноградное вино, и непобедимой, как смерть. На службу к Павлу Степановичу Мотл не пошел. Клариса Сергеевна неожиданно сама сдружилась со своим пасынком, одиноким, лысеющим человеком, на лице которого застыло какое-то извиняющееся выражение, словно он у всех заранее просил прощения. Он любил рассказывать о своих детских выдумках с Мотлом, и тогда его лицо оживало и становилось совсем мальчишеским. Очевидно, это было самым ярким, что случилось с ним в жизни. Клариса Сергеевна слушала с жадностью, прощая пасынку лакея, который то и дело подносил барину ступку и соленый огурчик на тонком китайского фарфора блюдце. Однажды летом, проезжая в воске, подаренном Павлом, по дороге в город, Клариса Сергеевна увидела высокого еврея в этой их нелепой шапчонке-ермолке, который, согнувшись в три погибели, тащил на спине тяжеленный мешок. Рядом, переваливаясь на коротких ножках, шла низенькая, полная женщина с решительным, некрасивым лицом, а впереди бежал, поднимая пыль, рыжий мальчишка. Все трое сделали вид, что ее не заметили. Да и Клариса Сергеевна никак не могла совместить своего удивительного Мотла с этим жалким и таким обыкновенным евреем. Семейные предания банковского дома Столярских, наследники которого проживают ныне в Америке, говорят о том, что их российский предок был и впрямь искусным столяром и звался Тышлером, что на языке местечковых евреев и значило «столяр». Впоследствии Тишлера переделали на русский манер в столяра или даже в столяра, что, видимо, должно было означать большую степень интеллигентности. Попавшие в Америку потомки Тишлера закрепили за собой так называемый полонический вариант фамилии Столярский. Про того первого Тишлера известно, что он был настоящим артистом своего дела. У Столярских сохранилось несколько деревянных игрушек его изготовления. Особенно ему давались мельницы, необыкновенно изящно вырезанные из липы и чудесно раскрашенные. Одну из самых красивых мельниц семейство приобрело на престижном лондонском аукционе, где мельница значилась как произведение неизвестного еврейско-белорусского мастера первой половины XIX века. Нанятые столярскими эксперты опознали в неизвестном мастере того самого первого Тишлера, основателя рода. На приобретенной мельнице ближе к основанию можно различить две русские буквы, выдолбленные в дереве и раскрашенные потускневшей красной краской «К» и «М». Предполагают, что это инициалы русского владельца-собирателя деревянных игрушек. Интересно, что один из представителей этого рода, оставшийся в России и сохранивший первоначальную фамилию Тишлер, стал знаменитым российским живописцем 20-го столетия. Его предки перебрались на Украину. В исследованиях последних лет отмечается поразительная перекличка нарядно раскрашенных мельниц первого Тишлера и фантастических деревянных скульптур его знаменитого потомка-художника.